Глава 1. Like a Rolling Stone. Отражение Тави плавало в зеркале, как в горячем аквариуме. По стеклу прошла тень, и за спиной беззвучно возник продавец с охапкой ярких тряпок в руках. «Вам идет». Тави прижала ярко-голубую футболку к груди. Впервые за долгое время перед ней было зеркало в полный рост, а не пристроенный над умывальником мутный огрызок, в котором едва помещалось ее лицо. Нос облез и покрылся веснушками. Выгревшие волосы похожи на солому. На второй день работы она собрала их в конский хвост и отрезала одолженными у Сильвии портновскими ножницами. Медный браслет на костлявой лодыжке. Облупленный ярко-розовый лак на ногтях. На ключице незамеченный мазок краски. Пёстрые шаровары афгани, нелепые, но невероятно удобные, задубели от акрила. И майка вся в пятнах. Акрил — такая штука, отстирать его от ткани можно только в том случае, если ты нарисовала что-нибудь стоящее. То, что жалко было бы потерять. Тогда его возьмет любая стиральная машинка. А вот если испачкалась случайно... Тави вздохнула и отложила футболку в сторону. Продавец смотрел на нее с сочувствием. Хрупкий, большеглазый индиец, ростом немногим выше девушки. Он был хитрец и мелкий жулик, сидящий в своем полутемном магазинчике, забитом сшитыми на коленке тряпками, как гладкий, тонконогий паучок в ожидании мелкой добычи. Он привык надувать туристов и впаривать им копеечную чепуху подороже, но ему было жаль эту белую девушку. Слишком тощую, чтобы быть красивой. Он таких навидался. Юных дураков и дурочек с пыльными рюкзаками, приехавших за покоем и мудростью, не имеющих в кармане ни гроша и ужинающих чашкой риса. Он не жалел. Чуть-чуть, самую малость. Не настолько, чтобы предложить помощь. Но Тави могла его толкнуть, сделать так, чтобы сочувствие усилилось и превратилось в действие. Она получит новую футболку, немножко упростит себе жизнь, а продавец потеряет... сколько? Центов 50? Это несерьезно. Кроме того, он будет уверен, что улучшил свою карму, а Тави, наверное, все забудет, как всегда, когда она подправляла реальность. И только потом, обнаружив у себя новенькую футболку, сможет догадаться о том, что сделала. Но все равно, нечестно. Нечестно заставлять людей помогать. Несмотря на провалы в памяти, у Тави не было возможности юлить и обманывать себя. На любое совершенное ею зло мир откликался, и откликался немедленно. Смешиваешь белое с черным, придумываешь оправдание для нечестного поступка, подталкиваешь кого-нибудь, и получается серое. Мир выцветает. Становится как вода под пасмурным небом, тусклым, вязким, беззвучным. Нельзя мешать черное и белое. Нельзя оправдывать саму себя. Расплата следует немедленно. Никакие блага не стоят красок. Тави мрачно отвернулась от зеркала, взглянула в дверной проем. Пыльная улица была пуста, полдень слишком жарко. Рыжая корова с влажными глазами оперной примадонны с достоинством чесала бок о колючий ствол пальмы, не обращая внимания на падающий сверху мелкий растительный мусор. И почему островок, где бродячих коров больше, чем бездомных собак, назвали слоновым? Слонов здесь Тави не встречала. Солнце проглянуло на секунду, запрыгало по туго обтянутым шкурой коровьим ребрам, и небо снова затянуло белесая пелена. Тави криво улыбнулась продавцу и отложила футболку. Одна неуляпанная краской майка еще осталась, ну и хватит с нее, вполне достаточно. Времена, когда Тави и пара недель не могла прожить без новой вещицы, остались в прошлом. Корова вздохнула и в развалку побрела по улице, оставляя за собой зеленые лепешки. Тави поморщилась и смахнула со лба прилипшую прядь. «Все не так уж плохо», — думала она, бодро шагая по узкому проулку, ведущему к пляжу. «Пусть она похожа на пьяного маляра, зато ей есть где жить, а главное, есть чем занять руки и голову. Работа, о какой она даже не смела мечтать. Случись такое год назад, Тави была бы абсолютно счастлива. Сейчас же... не вспоминать!» Мысленно прикрикнула она на себя и ускорила шаг. Серый песок. Серое море, серая пена, вскипающая на стальных гребнях волн, Серое, пасмурное небо, набухающее мелким дождем. Стоит впустить в себя воспоминания, и захочется упасть, и завыть, сжимаясь в комок, вцепиться ногтями в лицо. От ужаса и горя, от ненависти, от которой некуда деться, из которой невозможно жить. А перестать жить было невозможно. За этой гранью Тави поджидало серое. Оно тянулось холодными щупальцами, трогало за руки, но пока Тави жила, не могло поглотить ее. Она сбежала от серого на Шри-Ланку, но уже понимала, что, несмотря на нечеловеческое везение, спастись не сумела. Что она станет делать, когда раскрасит последнюю хижину на берегу океана? «Прекрати!» — зрычала на себя Тави. «Перестань! Немедленно! Подумай лучше, какая это удивительная! Невероятная удача! Знакомство с Сильвией! Может быть, это шанс не исправить, нет, исправить твой поступок невозможно, но как-то уравновесить то, что натворила». Тави сбросила вьетнамки и побежала, оставляя глубокие следы на потемневшем от воды песке. Впереди уже маячил Сан-Самай. Полтора десятка дощатых хижин и большая веранда, крытая пальмовыми листьями. У второго с краю бунгало Тави поджидали ведра с красками. Она схватит кисть, опустит в банку с охрой, яркой радостной охрой, и перестанет думать. Какая все-таки удача, что она познакомилась с Сильвией. А мама еще говорила, что пить много кофе вредно. По какому-то недоразумению, прибрежный поселок, в котором обосновалась Тави, был разбит на две части. Асфальтовая дорога, протиснувшись между лавочками и мелкими гостиницами, вдруг превращалась в пустынную трассу, чтобы через сотню метров опять стать респектабельной улицей. С одной стороны тянулся пустырь, поросший лиловым вьюнком и колючкой, среди которой одиноко торчали два чахлых банановых деревца. С другой белел глухой бетонный забор единственного на Слоновом острове приличного отеля. Днем воздух над дорогой звенел от зноя и воплей цикад. Но солнце катилось к закату, асфальт синел, окутывался сизым паром, а потом подступала бархатная тьма. И в ней зажигались, дыша жаром, багровые глаза мангалов. Жарили кукурузу и креветок, варили огненный жгучий суп из чечевицы. Рядом раскладывали звонкие связки стеклянных браслетов и кольца с поддельной бирюзой. И, наконец, громыхая и фыркая выхлопной трубой, подъезжал карий фургончик с надписью «Чандра кафе» на борту. Из фургончика выскакивали два ловких парня, выдвигали боковую стенку, расставляли по обочине столики размером чуть больше табуретки и совсем уж миниатюрные стульчики. На них выдружали банки с корицей и влажным темным тростниковым сахаром. Мягко разгорались керосиновые лампы. В недрах фургончика что-то фыркало и плевалось паром, и вскоре, глуша запахи перца и чеснока, над дорогой расползался упоительный аромат кофе. Тави шла на запах, как жертва гипноза. В плечи оттягивал рюкзак с единственной ее по-настоящему ценной вещью — мощным ноутбуком. Помахав парням рукой, она усаживалась за один и тот же столик, чуть в сторонке, почти прижавшись спиной к забору. Лодыжки царапала сухая трава, а любое движение ноги могло спугнуть сонного кузнечика или мелкую ночную ящерку. Пока ноутбук загружался, поскрипывая винчестером, Тави бездумно смотрела на возню в фургоне. В Чандра-кафе к делу подходили основательно. Один из парней от души сыпал зерна в ручную кофемолку, неторопливо вертел ручку. Свежемолотый кофе ссыпали в медную турку, а потом начиналось действо над подрагивающей синей хризантемой огня. Здесь никто никуда не торопился. Тави запускала графический редактор, ноутбук негромко взвывал, шуршание диска становилось громче. Она погружалась в работу, а потом приносили кофе. Так тихо, что Тави сначала замечала усилившиеся ароматы, только потом толстенькую керамическую чашку, возникшую на столике как по волшебству. Она мерно двигала мышкой, и на экране проступали очертания новой иллюстрации. Главное было не думать, когда будет следующий заказ. От этих мыслей Тави начинала душить паника. Фрилансерских заработков вполне хватало студентке, живущей под теплым родительским крылом. Однако беглянке, рванувшей на Шри-Ланку с полупустым рюкзаком и без обратного билета, приходилось туго. Надо бы перестать ходить к Чандре. Надо бы переехать в гостиницу подальше от моря и подешевле. Но Тави все тянула в надежде, что как-нибудь обойдется. Придумывала новые планы, как выкрутиться и сэкономить. И только одно никогда не приходило ей в голову — вернуться домой. От дома отделяла стена, которую Тави даже не пыталась одолеть. Она, хмурясь, встряхивала челкой и снова погружалась в работу. Иногда рядом возникала тонкая подвижная тень. «Еще кофе?» — слышала Тави и кивала, благодарно улыбаясь и не отрывая глаз от монитора. В какой-то момент тень переставала появляться. Тави, в третий или четвертый раз попытавшись отхлебнуть из пустой чашки, поднимала глаза и видела, что горячие глаза жаровин погасли, столики вокруг пусты и поток туристов, желающих недорого поужинать, а заодно и прикупить сувениров, иссяк. Это означало, что наступила ночь. Пора засунуть ноутбук в рюкзак и вдоль отливной полосы добрести до хижины, чтобы там, на веранде, морщась от дыма, антимоскитной спирали и почесывая искусанные лодыжки. Поработать еще часа 2-3, пока кофе не выветрится. Так было каждый вечер, пока однажды в отлаженной почти ритуальной схеме не возник сбой. Тави в очередной раз очнулась, не глядя, пошарила по столику в поисках горячей чашки со свежей порцией кофе, в которую надо было насыпать сахар и корицу. Что еще могло ее отвлечь? Чашки не нашлось, все было неправильно, непривычно, все было плохо. В знакомые звуки вплелось что-то новое. Милые и обыденные запахи кофе, травы и нагретого асфальта изменились. Тави окончательно пришла в себя и поняла, что слышит чье-то сухое дыхание. Чует слабый запашок шампуня и дезодоранта. Кто-то, черт возьми, стоял у нее за плечом и бесцеремонно пялился в экран. От бешенства потемнело в глазах. Тави шумно втянула носом воздух и поправила пару штрихов, надеясь, что у наглого зеваки проснется совесть. Но ничего не изменилось. Непрошенный зритель не только не исчез, но и наклонился поближе, так что Тави почувствовала ветерок чужого дыхания на своей шее. «Я бы оставила как есть», — голос был как у гитары, стреснувшей декой. Не выдержав, Тави яростно обернулась, готовя разразиться желчной тирадой, и осеклась. Над ней нависала пожилая женщина, смуглая, как орех. Полупрозрачный венчик седых кудрей, ящеричьи складки на тощей шее кирпичного цвета, тяжелое ожерелье из тех, что продаются в туристических лавочках. Запал Тави тут же иссяк. Рычать на старую даму было неловко, однако и раздражение никуда не делось. Тави выразительно задрала брови и пробурчала. «Могу я чем-то помочь?» Дама приветливо улыбнулась. «А красками ты так можешь?» — спросила она. «Могу», — помедлив, настороженно ответила Тави. «Можно я...» — проговорила дама и, не дожидаясь ответа, присела за столик. Ее движения были такими осторожными и угловатыми, что Тави вспомнила складную металлическую линейку из папиного ящика с инструментами. Дама снова улыбнулась, показав безупречно белые зубы. «Меня зовут Сильвия», — сказала она. «У меня небольшой гестхаус, чуть восточнее мыса, прямо на пляже. 15 бунгало и ресторанчик, и мне хотелось бы их украсить». Тави широко раскрыла глаза, не веря своей удаче. Скрестила под столом пальцы. «Вы имеете в виду картины?» «Картины — это скучно», — качнула головой дама. «Не любите кондиционеры?» — внезапно спросила она. «Да так», — растерялась Тави. «При чем здесь? В 100 метрах отсюда есть прекрасное кафе с кондиционерами, нормальных размеров столами, хорошим освещением и неплохим кофе. Ничуть не хуже, чем у милых братьев Чандра. Но вы предпочитаете работать здесь. Глаза у вас красные, а ноги и спина сильно затекли. Я заметила, как вы все время меняете позу, чтобы устроиться поудобней. Значит, вам не нравятся кондиционеры. Или...» Тави мрачно усмехнулась. «Или то, что кофе там в 2 раза дороже, да?» И, не дожидаясь реакции, сама же ответила. «Да, но кондиционеры... А может, ты почему-то считаешь, что тебе должно быть плохо?» — небрежно перебила Сильвия. «Кондиционеры я не люблю», — закончила Тави с нажимом. «Ну и прекрасно», — обрадовала Сильвия. «В моих бунгало их нет». Тави ошарашенно посмотрела в спину уходящей Сильвии, перевела глаза на монитор, машинально отменила пару последних действий, снова подняла глаза, высматривая пушистую шевелюру и белоснежную блузу старушки, пытаясь переварить тот факт, что только что согласилась расписать 15 бунгало и открытое кафе за жилье на самом берегу моря и ежедневные завтраки. Вообще-то в ее ситуации отличная сделка. Наверное, можно было бы потребовать больше, но Тави никогда не была сильна в переговорах. Случившееся и без того чудо. Путешествующим художницам не каждый день предлагают работу. Да какую? Тави тихо рассмеялась. Мечта любого ребенка — в волю рисовать на стенах с полного одобрения окружающих. Тави чуть вздрогнула, заметив, что над ней стоит один из Чандра, выполняющий сегодня роль официанта. Он неодобрительно косился в сторону уходящей Сильвии. «Чего она хотела?» «Чтобы я у нее поработала», — радостно ответила Тави. «Расписала бунгало. Здорово, правда?» Парень с сомнением покачал головой. «Лучше не ходи к ней», — посоветовал он. «С чего вдруг?» — рассердилась Тави. «Да что ж за день такой? Сплошные советчики кругом». «Так она ведьма», — небрежно ответил парень. «Ты не знала? Все знают». Тави выпучила глаза и неуверенно усмехнулась, покачала головой. «Ведьма так ведьма». Тави была сейчас слишком счастлива, чтобы сомневаться в своем решении. Слишком счастлива, чтобы спорить. Она так давно не чувствовала себя счастливой. «Хочешь еще кофе?» Она кивнула и прикусила губу, пытаясь снова сосредоточиться на рисунке. Взмокнув и запыхавшись, Тави перешла с бега на быстрый шаг, хватая ртом мокрый и слишком густой, пересоленный воздух. Пляж был малолюден. До начала сезона оставался почти месяц. Слоновый остров еще не заполнили серферы, и Тави знала в лицо почти всех, кто обитал между мысом и поселком. Она махнула рукой идущему навстречу рыжему парню. Тот жил в слонах. Второй из разрисованных ею хижин. Слоны ему страшно нравились. Тави не раз замечала, как Бобби веселится, едва наткнувшись взглядом на дурацких улыбчивых зверей в разноцветных шкурах. Это было хорошо, это было ровно то, чего она добивалась, кладя мазок за мазком. Бобби просиял, увидев ее, махнул в ответ, и от его расплывшейся в улыбке обгорелой физиономии желание рисовать стало еще острее. А вот с людьми, которые неторопливо брели следом за Бобби, что-то явно было не так. Тави бросила на них быстрый взгляд. Незнакомцы, наверное, только что приехали. Отвернулась и замедлила шаги, слегка хмурясь и пытаясь сообразить, что так зацепило ее в этом мимолетном обмене взглядами. Какая-то неправильность, пугающая напряженность, будто эти двое смотрели не на ее облупленные носы и перепачканную футболку, а намного глубже. И лица такие, будто отпускная расслабленность — всего лишь маска, под которой прячется нечто очень и очень серьезное. Не выдержав, Тави взглянула снова. Туристы как туристы. Цветастые шорты, запотевшие бутылки пива в руках и непременные для всех новичков красные, будто обваренные плечи. Первый, повыше и помоложе, в очках, в тонкой оправе, пожалуй, даже симпатичный. Второй на его фоне почти незаметен. Кряжистый мужичок с простецким сереньким лицом. Горло подкатил ком. Серая снова была рядом, снова пыталась добраться до Тави, скрытно из-под тишка. Оно прислало своих гонцов. Лицо у кряжества было скорее багровое. Такой предпочтет обуглиться под тропическим солнцем, чем намазаться защитным кремом. На губах высокого теплилась рассеянная улыбка интеллигента, но в глазах туристов Тави чудился ледяной туман. Такие же глаза были у Андрея, о котором нельзя вспоминать, если не хочешь провалиться в этот тусклый холод навсегда. Трусливо втянув голову в плечи, Тави снова побежала, на этот раз изо всех сил, оскальзываясь на мокром песке и нелепо размахивая руками. После бега страшно хотелось пить. Но остановиться хотя бы на секунду Тави боялась. Вырисовывать стену между собой и серым. Эти двое ей просто почудились, обычно отдыхающие и не успевшие расслабиться и прийти в себя после... Откуда они там приехали? Цветы. Волны. Странные, глупые, разноцветные звери в узорчатых шкурах. Спирали и круги. Сан-Самай станет самой радостной гостиницей на острове. прибежищем беспечных бэкпекеров, путешествующих по всей Азии с пыльными рюкзаками на плечах. Сильвия в незапятнанной белой рубашке и бирюзовых бусах будет дремать в гамаке с книгой, оживляясь только с появлением новых туристов. Ведьма? Да ну вас, братья Чандра, вы, похоже, не видели, кто порой разгуливает по вашему острову. К черту их, как приехали, так и уедут. Две смешливые близняшки с нежными оленьими глазами станут каждый день готовить благоухающие карри, а инструктор по серфингу с шуточками убирать по утрам листья, нападавшие на пляж за ночь. И все они будут жить в окружении рисунков Тави, в стенах, расписанных волшебной защитой от серого. Тави открутила крышку бутылки с водой левой рукой, правой она уже пыталась, не глядя, макнуть кисть в краску. Ей уже жгло, и пока она пила, глаза жадно шарили по нарисованным и еще только воображаемым линиям и пятнам. Доски покрывали старые, выгревшие наслоения краски. Похоже, Сильвия не впервые привечала незадачливых художников. Акрил шелушился, завиваясь мелкими чешуйками. Под ними проступали совсем старые слои масла. Ничего не поделаешь. Море. Никакая краска не держится дольше пары лет. Любой рисунок облезает до неузнаваемости. Сначала Тави хотела загрунтовать доски, но потом передумала. В этих выцветших пятнах была необъяснимая прелесть, и она старалась обыгрывать их. Оставляла просвечивать сквозь свежий слой, и только совсем уж облезлые участки обдирала древним железным совком, за который приходилось конкурировать с ехидным уборщиком. Ей нравилось думать, что предыдущие художники поступали так же, и она не первая в этой цепочке. Жирная охряная капля упала с кисти на босую ступню. Не отрывая взгляда от стены, Тави размазала ее рукой, машинально обтерла ладонь о штаны. «I see a red door and I want it painted black», — замычала она под нос и нанесла первый штрих. «Тави, детка, сделай перерыв!» Она остановилась. Длинная синяя тень лежала на стене хижины, не давая рассмотреть нарисованное за день. По волнам прыгали медные закатные блики. Сильвия покачала головой, глядя на все еще отрешенное лицо девушки, и протянула бутылку Кока-Колы. «Хватит на сегодня», — сказала она. «Умойся, поешь, прогуляйся. Незачем так торопиться, ты как будто себя наказываешь». Тави упрямо махнула головой, но все-таки отложила кисть. Присев на порог, прижала к горящей щеке запотевший от холода пластик. Из горлышка вырвался дымок, когда она отвернула пробку. Сильвия, откинувшись назад и слегка подняв брови, рассматривала свежую роспись. Тави вдруг поняла, что со времени знакомства у нее впервые появилась возможность поговорить с хозяйкой. Даже необходимые для работы детали они толком не обсуждали. «Я доверяю тебе, детка, рисуй, что хочешь», — бросила та на ходу. «Мои ребята тебе все покажут». Не то чтобы у Сильвии не хватало времени, но вид у нее вечно был неприступный, и Тави не решалась надоедать ей с вопросами. Однако сейчас хозяйка явно была настроена поговорить, и Тави решилась. «Сколько раз вам расписывали стены?» — спросила она. «Много», — рассеянно отозвалась Сильвия. «Видишь ли, у меня хобби — выручать художников в депрессии». «У меня нет депрессии», — буркнула Тави, мгновенно ощетинившись. Она уже жалела, что затеяла разговор. «Детка, я слышу, что ты все время напеваешь». «Мне нравятся роллинги и Боб Дилан», — добавила Тави на всякий случай. Раз уж начали цепляться к тому, что она мычит под нос. «Мало ли, какая песня привяжется, объясняй потом». «Хорошая группа и песня отличная, но не стоит лукавить», — хмыкнула Сильвия. «Ты рисуешь цветок и поешь о том, как черен мир и черно твое сердце. О том, что хочешь раскрасить все черным и делаешь вид, что это случайность?» Сильвия тихо рассмеялась. «А дверь-то красная!» Она кивнула на свежий психоделический орнамент всех оттенков алого. «Ты идешь за песней, но только тогда, когда разрешаешь себе». «Подсознание?» — пожала плечами Тави. «Да-да. Хорошее объяснение, универсальное. Только вот что. Я дала тебе полную волю. Ты могла рисовать демонов, если бы захотела, вернее, если бы позволила себе. Хотела-то наверняка. Кстати, многие так и делали». «Слушайте, но здесь же люди живут», — возмутилась Тави. «Они-то в чем виноваты, чтобы смотреть на моих демонов?» «Ни в чем. Но обычно об этом никто не думает. Ты светлая». Тави обхватила руками коленки и покачала головой. «Ну да, ну да. Ты славная девочка, я тебя хорошо воспитала, и ничего плохого ты сделать не могла. Не знаю и знать не хочу, что ты учудила. Это мы проходили», — подумала Тави. Ее охватила холодная злость. «Знаете, Сильвия, я не такая, как вы думаете», — сердито сказала она. «На самом деле я очень плохой человек, ужасный». «Сейчас начнется. Не мели чепухи, на самом деле...» Сильвия склонила голову на бок, тихо звякнула ожерелье на морщинистой груди. «И что же ты такого натворила?» — спросила она спокойно. «Выставит к чертовой матери», — подумала Тави с ледяным отчаянием. «Даже дорисовать не даст». «А не выставит, сама уйду. Надо уезжать отсюда. Все равно не помогло». В голове Тави все смешалось. И мамина снисходительное равнодушие, и спокойное сочувствие Сильвии, и унизительная жалость продавца футболок, и эти туристы с глазами, в которых билась серая. Нельзя оставаться на одном месте так долго. Нельзя цепляться за людей. Надо бежать! Бежать!» Тави набрала воздуху, как перед нырком в холодную воду, и проговорила. «Я человека убила». Сильвия не ответила, и Тави, чувствуя, как немеет лицо, добавила. «Убила своего друга». Сильвия все молчала, задрав брови, будто ожидая подробностей, и Тави захотелось ее ударить. «Я завтра распишу последнее бунгало и уеду», — пробормотала она, пряча глаза. «Или не уеду, если вы скажете полиции». «Какое дело полиции Шри-Ланки до убийства? Откуда ты там? Неважно, закончи работу, как считаешь нужным». «Черный?» «Там не черный», — перебила Тави. «Серый». «Ты художница, не мне тебе объяснять разницу между серым и черным», — пожала плечами Сильвия. Зайдя в воду по колено, Тави смыла с рук пятна краски, поплескала в лицо. После разговора с Сильвией ее мелко трясло, как в ознобе. Надо уезжать. С острова точно. Лучше бы вообще из страны, но ее жалких финансов не хватит на билеты. Придется выбраться на большую землю, а там сесть на поезд и выйти на любой станции, и надеяться, что там найдется хоть какая-нибудь гостиница, интернет и кофе. И не будет странных туристов с цепкими, всезнающими взглядами. Надеяться, что невесть откуда взявшееся ощущение зверя, внезапно почуявшего, что его обкладывают охотники, пройдет. «Снова бежать. How does it feel?» Пропела она, засунув руки в карманы почти по локти и глядя в пустоту. «How does it feel to be on your own? No direction home. Like complete, you know. Like a rolling stone». Тави не знала, как она себя чувствовала. Все еще напевая, она присела на песок, подобрала обкатанный волной камешек. Сейчас планировать бесполезно, сначала надо успокоиться, прекратить панику, разобраться, что реально, а что плод воображения. И так наломала дров, заговорив с Сильвией. На что она надеялась, что старушка донесет в полицию и все решится само собой? Или хотя бы возненавидит Тави так, как она заслуживает, как ненавидит себя сама? Это может и произошло, только кому от этого легче? Руки по-прежнему тряслись. Камешек выскользнул из пальцев, и взамен Тави подобрала обломок раковины. Сосредоточилась на узоре, запоминая его, мысленно прикладывая к последнему нерасписанному бунгало. Она рассматривала тонкие линии всех оттенков коричневого, от ярко-кирпичного до нежного, цвета кофе с молоком, стараясь не обращать внимания на навязчивый зуд в кармане. Если игнорировать что-то достаточно долго, оно пройдет само. Не выдержав, Тави со вздохом отбросила ракушку и вытащила вибрирующий мобильник. «Настя?» «Привет, мам», — ответила Тави, рассеянно следя глазами за далеким серфером, ловящим волну.